你。 Мне мама с детства говорила, то что я особенный, так оно и было. ПТУ красный диплом, как папа Карло ебашу, ебало в масле. По локоть рукава закатаны, незаменимый. На производстве своем имею вес. В коллективе меня ценят и уважают. Закалки с СССРовской, работяга в доску. Лишнего не имею и похвастать нечем. Вообще собой очень горжусь. И жена говорит, гордится тоже. Как шахматист смотрю на три хода вперед. Покупаю одежду только на вырост. Нашел тут лыжи, жена сияет. Мы будем в шоколаде, если так дальше пойдет. Жида, масоны, соседи совсем зажрались. Их бы к нам на завод, да в седьмой цех. А мы с женой поедем летом на дачу. В руки лопаты, шестоток отдыхаем хулячу. В погоне за мечтой, каждый третий смеяться глупо. Катушек съехал, если в цирке. Давно ты не был, там нехуй делать. Насколько знаешь ты себя. Они все сумасшедшие, помоги, Боже. Прожить мне достойно. Среди этих непутевых отошли, молю. От меня подальше, на остров Титикаку. Или куда-нибудь в пизду. Все, что плохо лежит ради своей мечты. Между многими законами выбрал понятие. В школе пропускал занятия, в фойе шмонал карманы. Чаще пребывал в состоянии нирваны. С возрастом опыт рос, в криминале рос. Но не хотел быть как сосед, нахуй заводы. Я покажу, обо мне узнают, обо мне заговорят. Продавал дары природы, филки менял на хмуры. 9-9 лада, цепь золотая. Частые приемки, характеристики, саппорки. Растяжки, пиздюли, короче он встревал. Хорошо, что есть родители, кто откупал. Пару грамм в карман, в отделе разберемся. С такими долго не ебемся, говорил следак. Бросай эту хуйню, если не мудак. Легавые не дадут нормально развернуться. Бери пример соседа, лучше иди работай. В погоне за мечтой, каждый третий смеяться глупо. Давно с катушек съехал, если в цирке. Давно ты не был, там нехуй делать. Насколько знаешь ты себя. Они все сумасшедшие, помоги, Боже. Прожить мне достойно. Среди этих непутевых отошли, молю. От меня подальше, на остров Титикаку. Или куда-нибудь внизу. Как заебали эти клоуны, ну сколько можно. Сосед пиздит, соседка тоже. А я смеюсь им прям в лицо. Ну нахуя же, решать в Останкино. Поехали, кому достанется гараж. Что же экземпляр, этажом ниже. Все ебало в масле, с помойки тащит лыжи. И все нормально, у него улыбка на лице. Жена планирует детей, скажет молодец. Держись, братуха, ну тот, что выше. Все понимаю, судьбой играешь, я наслышан. Поскольку уличный боец, нахуй надо. Ведь мне здесь жить еще такие вот расклады. В общем, сериалы рядом не стоят. Полнометражный фильм ужасов травы не надо. Не мы такие, жизнь такая. А ты в себе уверен, насколько знаешь ты себя. В погоне за мечтой, каждый третий смеяться глупо. Катушек съехал, если в цирке. Давно ты не был, там нехуй делать.